Церберы. «Дом?» — Дерек скривился. Такого дома ему не хотелось. Еще более засранного, чем дом Эллен, бесперспективного, с семьей в лице первых отбросов города. Не хотелось, но именно эти люди сейчас могли ему помочь. «Не уверен, что слизь — это то слово». «Тогда зачем ты притащился?» Незнакомец театрально поднял бровь и прикрыл глаза. Напыщенного артистизма в нем явно было больше, чем чего-либо еще. Видно, ею он и покупал власть здесь. Ею и... удивительной, непревзойденной жестокостью. Под ногтями у странного человека были черно-красные полосы грязи, явно оставленные жидкостью. Хартман поморщился и отвел лицо немного в сторону. Не хотелось думать, откуда это взялось. «Думаешь, мы хороводом соберемся возле ее окон и будем выпрашивать твоего освобождения? Дебил, что ли?» Его улыбка становилась шире. «Мне необычайно насрать», — Дерек прищурился. «Я пришел не за советами и под юбку, а за информацией. Как я буду распоряжаться этой информацией, не твое дело. Мы друг друга поняли?» «Какой надменный сосунок!» Незнакомец оскалился. «Не успел из капсулы вылезти, уже качает права. Мне нравится». Рядом с мерзко-желтым автомобилем стоял давно заброшенный частный дом и одинокий открытый гараж, в котором лежало разное барахло, больше похожее на ржавый металлолом, нежели на автомобильные запчасти. Оттуда несло сыростью, тошнотным запахом смеси воды и машинного масла. Можно было подумать, что этот Цербер промышлял продажей деталей или даже брал на себя ремонт. Так или иначе, это было только предположением. «И что ты в таком случае хочешь узнать, если не дату кончины своей мрази?» Он лениво закатил глаза. «Рецепт домашних пельменей?» Вслед за шуткой откуда-то из глубины гаража послышался сдавленный смех. «У меня два вопроса». Хартман вновь брезгливо отвел лицо в сторону. «Первый. Как я могу извлечь чип из головы и не сдохнуть? Или же заставить чип больше не функционировать? Второй. Как обороняться от заказчика, если наступит произвол с его стороны?» «Ты совершаешь ошибку новичка, мужик». Незнакомец стал серьезен. «Меня зовут Каспер, и в твоем возрасте я тоже думал, что проще влезть себе в башку, разъебать себе мозг в кашу, но никак не ебнуть человека, который с какого-то перепуга решил, что я его раб. Это такая торговля с совестью. Думаешь, ты хороший, раз решил пойти бескровным путем? Думаешь, лучше меня? Или вон Роя, который сейчас в дерьме копается? Я скажу тебе одну вещь. Женщины, которые заказывают мужчин, хуже, чем мужчины, которые заказывают женщин. Мужикам обычно нужен гарем и нормальная жратва. Редко, когда бывает отбитый фетишист или садист, как у Виолы. Реально редко. А женщины? Им не столько секс нужен, сколько влезть к тебе в голову. Заставить себя полюбить. Знаешь, как было в моем случае? Моя госпожа 27 раз резетала мне память в лаборатории. Она 27 раз в разных образах со мной знакомилась и пыталась вызвать любовь». Его лицо перекосило гримаса омерзения и гнева. «Потому что так дешевле, чем заказать нового раба. Каждый раз у нее не получалось. Она срывалась и избивала меня, а я ничего не мог сделать. Потом терял память, и мы опять знакомились в лаборатории». Он прикрыл глаза. «Так вот, уверен, что это твоя первая жизнь? Уверен, что она не колола тебе пролитик, пока ты спишь, и не возила в клинику, чтобы повторить все заново, м?» Дерек застыл. Перед глазами все помутнело. Сердце, казалось, пропустило удар. «Этот глист мной просто манипулирует», — повторял сам себе молодой человек, пока на висках выступал холодный пот. «Так, стоп, соберись. Сосредоточься. Эллен нужен был уборщик. Когда я пришел к ней в дом, там была грязь и разруха. Теоретически, до этого меня там не могло быть, иначе там было бы относительно чисто. Логично? Логично». «Как ты узнал, что тебе стирали память, если тебе реально стирали память?» Хартман вздохнул. «Звучит, как страшилка на ночь для людей без логики. Не иначе». «У меня была Лора», — Каспер усмехнулся. «Моя любовница. Ночами она подбрасывала мне записки. Рассказывала, что было в нашей с ней прошлой жизни». «А ты ни разу не задумывался, что эта Лора тебя просто дурит?» Дерек прищурился. «Показывая мне записки, сделанные моим же почерком?» Мужчина мерзко рассмеялся, затем посмотрел в асфальт и покачал головой. «Однажды до тебя дойдет, что женщина, жаждущая любви, самый худший вариант заказчика. С кем-то можно договориться, кому-то надавить на жалость, кого-то купить, кого-то запугать. Но женщине, которая жаждет любви, на тебя плевать. Ей плевать на деньги, ее невозможно разжалобить. Она либо получит эту любовь, если ты хороший актер, либо ты будешь страдать. На самом деле я ненавижу всех, кто считает, что имеет власть завести раба. Каждый из них заслуживает навсегда стать чужим рабом. Так вот, мужик, твой чип может извлечь только лаборатория, которая тебя вырастила. В противном случае произойдет угнетение нервной системы. Ты либо перегреешься и потеряешь память, либо сдохнешь. От произвола тебя ничто не спасет. Убить хозяйку кишка тонка. Падай на колени и моли ее тебя пощадить. Вот тебе весь мой совет. Не густо для таких воинственных церберов. Хартман развел руками. Все, что тебе нужно знать. Закон природы. Либо она, либо ты. Не хочешь быть сожранным? Тогда сожри сам. Каспер печально усмехнулся. Мы разрабатываем стратегии. Если ты такой добрый, несчастный пацифист, приходи к нам во вторник. Рой был заказанным у старого священника. Будет рассказывать о средствах запугивания заказчиков через проклятие и все прочее. Даже в наше время есть больно мнительный народ. Твоя хозяйка мнительная? Если да, внуши ей, что твое появление в доме — ее проклятие. На некоторых работает. Может, тебе повезет. Трансляции в сети мы не ведем по известным причинам. Так что приходи. Будет еще пара нежных вроде тебя. Я подумаю. Спокойно ответил мужчина. Затем вновь окинул глазами разваливающийся квартал. Пока они тут стояли, к ним больше не подошло ни одного человека, хотя Дерг знал, церберов тут намного больше. Их как теней становилось больше ночами, днем они практически исчезали. Нос почти привык к симфонии запахов мокрого металла и старого гнилого мусора. Чем дольше молодой человек находился здесь, тем сильнее привыкал к этой панковской улице, пока стоял. Из редких окон квадратных многоэтажек светили разноцветные огни. Иногда совершенно хаотично были раскиданы заброшенные частные дома, вроде убежища Каспера. На этой улице их явно не торопились выкупать. «Дерек», — промямлила сзади Виола, затем игриво улыбнулась. «Раз уж мы тут, зайдем ко мне. Я живу небогато, но аккуратно. Время еще есть. Что скажешь? Позвоню Эллен, и можем идти, конечно». Хартман выдавил из себя улыбку, и все равно она казалась разочарованной и пустой. Ничего полезного, один сплошной мрак. Так или иначе, несмотря на злость от шприца и страх от возможности потери недолгой памяти, мужчина все равно избегал прямых мыслей и действий, которые могли бы навредить его овце. Желание дернуть за нос никуда не уходило, но оно не было сопоставимо с возможностью убить. Он вроде как говорил себе, что будет готов, если это окажется единственным выходом, ведь она что-то хотела ему вколоть, причинить вред. Но на деле Дерек ни черта не был готов, смеялся над собственной слабостью и сексизмом. Ей надо позвонить. Не потому, что он хотел. После ее попытки что-то ему вколоть, Хартман не хотел ее видеть. Однако, возможно, если с девушкой не выходить на связь, она пошлет приказ чипу в голове мужчины через дистанционный контролер, чтобы тот топал домой. Не хотелось так бездарно заканчивать день. Он сжал губы и отошел в сторону от подруги из магазина и ее знакомым из банды. «Этот не дурак», — прищурившись, тихо сказал Каспер, глядя на Виолу. «Ты говорила, он спит и видит, чтобы стать свободным. Чушь. Торгуется с совестью и хочет выглядеть хорошим в своих глазах. Хочет и рыбку съесть, и нахуй не сесть». «И что?» Фернандес помялась. Стервозно подняла бровь, затем сложила руки на груди. «Ты тоже не сильно старался с доводами? Больше не дави, иначе он сольется. Понравься ему. Мне плевать как, но понравься ему. Он должен стать одним из нас. Должен. Или все напрасно?» «Я в курсе. Хватит так орать, я не идиот. А то еще услышит». Каспер напрягся. «Хороший член выйдет. Есть в нем. И жестокость, и сила, и голова с навыками, которые нас озолотят. Ты права, нам нужен этот человек». «Мой мужик», — вдруг выдала Виола, раскрыв глаза. «Мой — это я его привела. Моим любовником будет». Лицо исказило хитрая улыбка. «Я его и так почти люблю». «Да пожалуйста». Мужчина махнул рукой. «Главное, никогда не забывай. Сперва интересы стаи, а потом твои. Не забудешь? А то башку снесу». Взгляд становился жутким. «Так, ладно. Если он не созреет сам отправить свою заказчицу на тот свет, это придется сделать нам самим. Может, даже замутим несчастный случай, чтоб этот нерешительный потом от мук совести с ума не сошел. Не гони коней, может, еще надумает. Фернандес поджала губы. Она вела себя как обычно, но явно запомнила угрозу. Может, и надумает. Ему явно до тошноты душно под чужой юбкой. Каспер пристально прищурился. Однако мне не дает покоя. Я где-то видел его лицо. Видел. Неужели встречались раньше? Исключено. Виола развела руками. Ты его с кем-то путаешь. А вот я в этом не уверен. Не уверен. Он брел вдоль по улице с Виолой, которая что-то тараторила о жизни, об ответственности, но вместо этого сам проваливался в свои мысли, рефлекторно пиная ногами облезлые жестяные банки. Скверное чувство заставляло сжимать зубы. От него подташнивало, и гнилостный запах улицы окончательно перестал замечаться. Эллен пыталась сделать ему инъекцию чего-то. Вполне вероятно, что как раз-таки хотела зачем-то стереть ему память. Других вариантов Дерек просто не мог придумать. Хотела перезапустить его с какой-то целью. «Тебе не понравился секс со мной или что? Или тебя внезапно сразил приступ чувства вины к покойному мужу, и ты решила строить отношения без секса? Потрясающе! Заказала себе мужа и передумала с ним спать. Совсем рехнулась, овца!» Он не знал, отчего его так злил этот факт. Чувствовал только нечто похожее на ломку. Но разве могло ломать почему-то, что вызывало больное отвращение? Возможно, могло. Пробуждала низменную чудовищную похоть, от которой Хартман вначале хотел откреститься и даже обещал считать себя педофилом, если овца однажды на него влезет. Теперь хотелось снова. Сильно, жестко схватить ее за шею и заставить задыхаться за то, что она собиралась сделать. Что бы ни было. А потом дернуть за нос, чтобы до крика. «Дерек?» — Виола подняла одну бровь. «У тебя такое лицо, словно ты убить хочешь». «Да?» — он нервно улыбнулся. «Задумался, извини. Ну и где твой дом?» Она кивнула вперед на одно из старых квадратных зданий, в которое не то что заходить. К нему и подходить не хотелось. С него слегка обсыпалась бежевая штукатурка, потрескалась, походила на паутину, словно строение должно было вот-вот полностью обвалиться. На нижнем этаже зияли темные разбитые окна. Хартман все же задержал дыхание и зашел следом в пыльный вонючий подъезд. Двери на первом этаже были раскрыты, а квартиры, очевидно, разграблены, и из них разило хуже, чем от самого старого забытого мусорного бака. Бетонный пол покрывали какие-то мерзкие вонючие пятна, о происхождении которых не хотелось знать. «Квартиру, я полагаю, ты не покупала себе?» Мужчина прищурился. «Ты сказала, что вы с девушками из гарема разделили деньги на средства, и ты на них купила себе жилье. Тогда какого черта ты гниешь здесь среди мусора и бомжей?» «Ну...» Фернандес нервно заулыбалась. «Все так, я не врала тебе. Но, Дерек, я не работаю. У меня нет никаких полезных навыков, и нет денег, чтобы их купить. Поэтому квартиру, которую я купила, я сдала. А сама поселилась тут, на верхних этажах. Там чисто, пойдем. Ни церберы, ни залетные туда не суются, так что сойдет». Он сжал зубы и пошел следом. Действительно, с каждым этажом выше становилось чище и свежее. Закрытых дверей попадалось больше, чем открытых. Единственное, что раздражающе привлекало взгляд, жуткая пустая шахта лифта, которая зловеще вела вниз и так же воняла, словно там давно кто-то разлагался. На некоторых площадках раздвижные железные двери были приоткрыты, на некоторых — раскрыты полностью или вовсе сломаны. В какой-то момент девушка остановилась, достала из кармана старый кованый ключ и сунула его в такую же старую замочную скважину. Петли скрипнули, после чего мужчина ощутил запах ветра и кексов. Жилище выглядело вполне себе уютным, с увядающей мебелью будто из прошлого века, с которой слезал лак, с выцветшими желтоватыми обоями, но все равно здесь было куда лучше, чем в любом месте этого района. Половицы под ногами скрипели еще хуже и громче, чем в доме Эллен, но Хартман к такому уже, к сожалению, привык. Мельком увидел кухню с древней электроплитой, вокруг которых валялась куча черных проводов и что-то вроде аккумулятора. Однако Виола быстро повела его в единственную комнату с деревянной кроватью прямо в центре, а еще с аккуратными серебристыми шторами, которые совсем не подходили к тем самым старым желтоватым обоям с неопределенным рисунком. Смотрелись чужеродно и странно. «Помнишь, ты говорил, что хочешь отношений?» Вдруг сказала Фернандес, глядя на светлое скомканное одеяло. «Я подумала над твоим предложением. И ты знаешь, я согласна». Она сжала кулаки и опустила голову. «Но я не хочу делить тебя с ней. Никакая женщина не захочет. Обещай, что...» «Ладно, ничего не обещай. Просто будь только со мной. Если она к тебе полезет, пошли ее к чертям. А если полезет насильно, пусть она исчезнет. Я хочу, чтобы ты был только моим». Девушка стала расстегивать пуговки на синем сарафане. Дерек медленно поднял брови. Она раздевалась. Чуть смущалась, откидывая назад золотистые косы. Слегка отворачивалась. Через пару секунд сарафан упал на скрипящий пол, и взгляду предстало рельефное обнаженное тело. Спортивное. Мужчине нисколько не казалось, когда он видел Виолу в одежде, с круглыми ягодицами, которые едва скрывали темно-синие кружевные трусы. «Ну что, хочешь попробовать секс?» Слегка неловко спросила Фернандес, хотя пыталась строить из себя уверенную особу, которая знает, что делает и что предлагает. «Меня выращивали для гарема. Это будет лучшее, что ты испытывал в жизни». Он тяжело выдохнул. «Красиво и глупо это отрицать. Прямо-таки картинка, мечта любого мужчины, с ровной упругой кожей, блеском в глазах». «Надеюсь, это не пустые слова». Дерек чуть склонил голову в сторону. «Правда, я недолюбливаю чересчур активных женщин. Так что скакать на мне ты не будешь, хорошо?» «Хам!» Виола прищурилась с неловкой ухмылкой. «Ты просто самый настоящий хам! Девственник, а ведет себя как...» «А я должен был маяться, чтобы соответствовать твоим ожиданиям!» Взгляд становился все строже, хищнее. «У меня не было юности, чтобы быть неловким, так что извини!» Он все равно хотел секса. Все равно представлял ту ванную, тот вечер, то лицо. Злился, сжимал кулаки, хотел дернуть за нос, затем поиметь. Так долго и так сильно, чтобы она под ним отключилась, но вряд ли эта фантазия выйдет за пределы головы хоть когда-нибудь. Его ломало. Ломало, и сейчас перед ним разделась красивая голая женщина. Подойдет. Тем не менее, он сам предлагал ей секс. Серое небо темнело. Ветер стих. Хартман медленно возвращался домой, дивился свежести воздуха в цивилизованных районах, удивлялся, как приятно бывает дышать. Вновь ему не попадалось ни одного человека, вновь город казался пустым. Молодой человек брел домой, а город пустой, как и он сам. Желчь внутри нашла выход, и теперь ее место заполняла пустота. Наверное, до момента, пока Дерек вновь не увидит ее лицо, с розовыми топорщащимися волосами, как у овцы, с добрым взглядом и неловкой улыбкой. Наверное, она скажет что-то вроде «Привет, приготовишь мне что-нибудь вкусное на ночь?» А он ответит «Да, моя госпожа». В голове больше не было ни одной мысли. Плана на случай, если Эллен все же решит ему что-то вколоть, так и не появилась. Но внутри теплилась надежда, что его обязательно найдет Виола и расскажет все об его прошлой жизни. А может, это все уже было? Он помотал головой. Логика подсказывала, что нет. Логика и здравый смысл. Милые ухоженные дома частного сектора сменяли друг друга. Когда на глаза попался тот самый розовый с подтеками под окнами, внутри все словно завязывалось в узел. Почему-то. Мужчина чувствовал нечто вроде волнения, отчего чрезвычайно злился сам на себя. Чего волноваться? Рациональных причин нет. И все равно он волновался. Окинул взглядом порожки, медленно вошел внутрь, тут же ощутив знакомый запах. Темно и тихо. Только-только Хартман осознал, что ни в одном из окон не горел свет. «Она так рано не ложится!» Пронеслось в голове. «Эллен!» Молодой человек крикнул в воздух, правда, ответа не услышал. «Эллен, я дома!» Тишина. И опять внутри что-то заворачивалось с новой силой. Теперь милый дом внезапно стал похож на дом-призрак, а хозяйка в нем давно мертвое привидение, которая то появляется, то исчезает. «Эллен, ты в порядке?» Голос становился взволнованным. Почему-то именно сейчас Дерек вспомнил, что госпожа наградила его навыками врача, что ей, должно быть, иногда нужен был врач, что с ней могло что-то случиться и без посторонней помощи. В висках громыхал пульс. Мужчина едва не бегом поднялся на верхний этаж, осмотрелся по сторонам. Никого. Темный холл пустовал. Двери были приоткрыты, и Хартман тут же заглянул в комнату хозяйки, так же быстро глядя на все вокруг. Опять никого. Хотя он настраивался увидеть ее на полу, лежащую где-то тут. От сердца от чего-то слегка отлегло. Правда, молодой человек тут же прищурился и присмотрелся. Вроде бы все выглядело так, как обычно, однако в комнате словно что-то искали. Словно Эллен, как только муж скрылся из виду, бросилась шарить по своему столу и в шкафах, пытаясь найти что-то, что он не должен был видеть. Такая мысль пришла Дереку на ум. О том, что дом ограбили, не могло идти речи. Госпожа так или иначе слишком умна и осторожна, потому что вела очень дорогой род деятельности и имела отличную систему защиты дома. Мужчина медленно вошел в комнату и осмотрелся вновь. Определенно она что-то искала, возможно, даже торопилась. Ящики стола были слегка приоткрыты, как и одна из дверц шкафа. Хартман сдвинул брови, затем слегка наклонился, когда увидел маленькую странную фотографию возле стула. Он медленно ее поднял и присмотрелся. Старый снимок, очень старый. Измятый, истерзанный временем. На нем улыбалась юная девушка с очень короткими розовыми волосами, которые аккуратно обрамляли череп. Ее уши чуть топорщились в стороны и явно были больше, чем нужно. Дерек грустно улыбнулся, глядя на них, после чего неловко прикрыл глаза. Овца прятала под электростатическими волосами уши. Вот и все. Эллен выглядела счастливее здесь, гораздо счастливее, чем сейчас. В любой день, когда Хартман подавал ей утром блины с маслом и сахаром. Он медленно перевел зрачки на жуткий силуэт рядом с ней, плотно закрашенный черным маркером. Там явно стоял высокий мужчина, но сейчас его покрывал изрядный слой краски маркера. «Зачем ты его закрасила?» — спросил Дерек сам у себя и тут же сунул снимок себе в карман. Подступала ночь, недоброе чувство охватывало тело. Все шло как-то не так. Не так! Он это точно знал. Под ребрами гулко стучало сердце.